Глава 26. Первыми к главным воротам устремились четыре уцелевших парламентера, обезумевшие, охрипшие от бесполезных криков. Отцы города, сумевшие ненадолго опередить големов, в отчаянии прыгнули в ров. Трое сразу напоролись на острые колья, густо торчавшие из стоячей воды, захрипели, забулькали, пуская пузыри, взбаламучивая и окрашивая красным зеленоватую жижу. Один, в изодранных одеждах, исцарапанный и перепачканный, утративший не только былую величавость, но и человеческий облик, больше похожий на свинью из помойной канавы, кое-как выбрался из рва, на четвереньках, отплевываясь и всхлипывая, подполз к краю арки, сунулся было за приподнятый мост, намереваясь укрыться в узком пространстве между запертыми воротными створками и дощатым настилом, сунулся, но застрял, брюхо, чрево, разжиревший, боровоподобный бюргер не смог, не успел вовремя протиснуть собственный живот в тесную щель. Щель оказалась слишком мала, живот слишком велик, а в крепости уже вовсю скрипел ворот, а прочные цепи уже подтягивали мост к стене. Пронзительный вопль раздавливаемого заживо человека не остановил тех, кто крутил скрипучий ворот. Те, кто крутил, просто налегли посильнее. Массивный мост навалился на несчастного нидербуржца. Задергались оставшиеся снаружи короткие толстые ножки. Потом вопль оборвался. Ноги обвисли. Член городского совета умер страшной, жуткой смертью. Однако привалить подъемный мост вплотную к стене нидербуржцам не удалось. Попавшие между краем каменной кладки и дощатым помостом человеческое тело не позволило этого сделать. Тем временем к рву подступили големы. Их намерения были теперь яснее ясного. Взломать ворота, впустить в город Аберландскую армию без всяких переговоров и предварительных условий, взять все и сразу, а не довольствоваться откупом перепуганных нидербургских властей. Из крепостных бойниц по аберландским великанам в разнобой ударили с полдесятка хандканнанов. Затем, с небольшим запозданием, в надвратной башне грохнула легкая бомбардила. Ага, выходит, припрятали таки кое-что хитроумные нидербуржцы в своих арсеналах. Промелькнуло в голове Дипольда. Или это уже после ухода остландского войска горожане успели обзавестись малой пушченкой и несколькими ручницами. Впрочем, это им не помогло. Пули-кругляши, выплюнутые ручными бомбардами, не причинили противнику ни малейшего вреда. Только гулкий и смачный звук от ударов свинца о толстую стальную броню разнесся над рвом. Сплющенные орешки бондаки соскользнули с покатых изгибов и ребристых краев лад. Пара срикошетивших пуль упала в ров. Механические рыцари никак не отреагировали на залп. Еще бы, палить по таким мишеням, все равно что обстреливать несокрушимую скалу, это Дипольд уже усвоил хорошо. Только один голем, в грудь которому угодило каменное ядро бомбардилы, покачнулся и чуть отступил назад, на полшага всего. Ядро рассыпалось в мелкую щебенку, оставив на толстой керасе небольшую вмятину. Ветер почти сразу же рассеял хиленькие пороховые дымки, поднявшиеся над крепостными зубцами, а в воздухе уже свистели арбалетные болты. Один, второй, третий. Щелкнуло где-то с дюжину мощных армбрустов, но и стрелы с жалобным звяканьем отскакивали от неуязвимой темно-синей брони. Кто-то из големов, размахнувшись, швырнул булаву через ров, в стену. Тяжелый набалдашник, будто катапультный снаряд, грохнуло зубчатое заборло. Камень брызнул битыми осколками, треснул, осыпался. Кто-то дико закричал от боли. Еще одна булава, вертясь, влетела на боевую площадку надвратной башни. Кого-то сбила, кого-то смяла. Крики стали громче. Обстрел прекратился. Голем, о чью бронированную грудь раскололось ядро нидербургской бомбардилы, полез в ров. Остальные девять великанов не спешили, ждали. Видимо, тот, кто привел сюда механических монстров, благоразумно решил не гнать весь десяток через водную преграду. Едва ступив на край рва, стальной рыцарь с отметиной от каменного снаряда на нагруднике, рухнул вниз. Обрывистая кромка обвалилась, не выдержав веса железной махины. Всплеск, брызги, грязь. Нидербургский крепостной ров был глубок и опасен. Латник обычного человеческого роста непременно увяз бы в нем, вмиг ушел бы в стоялую болотную водицу с головой, захлебнулся бы, утонул. Однако горшкообразный шлем аберландского великана, расчерченный сияющими письменами, даже не окунулся в мутную, подернутую зеленоватой ряской жижу. Толстые заостренные колья, густо торчавшие из илистого дна, тоже ничуть не повредили механическому рыцарю. Сильные стальные руки раздвигали и ломали их, словно сухой камыш. Медленно, неловко, глубоко увязая в тине, голем прошел через препятствие, забросил к воротам меч и секиру, начал выбираться из воды сам. Получилось не сразу. Руки, способные мять железо и крошить камень, вонзались в край рва, как абордажные крючья в борт вражеского корабля. Острые носки гигантских сабатонов, будто клинья под ударом молота, глубоко входили во влажную глинистую стенку. Но голем был слишком тяжел. Стальные ноги соскальзывали. Стальные пальцы, оставляя глубокие борозды, сгребали в ров сломанные колья, охапки земли и глины. Снова и снова железный рыцарь срывался в мутную взбаламученную воду. Однако лес и карабкался, карабкался и лес, с нечеловеческим упорством, с тупым упрямством машины, каковой, по сути, и являлся. В конце концов голем добился своего. Нет, он не выбрался наверх по осыпающейся круче. Он попросту развалил отвесную стену рва, прорыл в податливом грунте пологий проход до самого фундамента крепостных стен, в считанные минуты проделав голыми руками работу, с которой за пару часов не управился бы десяток землекопов с лопатами и кирками. Уперевшись в каменное основание городских укреплений, ощутив под руками и ногами надежную твердь, аберландский великан поднялся из воды, восстал, вышел, весь в тине, или, глине, словно невиданная тварь из морской пучины, словно кракен, невесть каким образом перебравшийся из океанских глубин в крепостной ров Нидербурга, под доспехом, цвет которых весьма удачно гармонировал с цветом жидкой грязи, ручьями стекали мутные потоки. Хлюпая и лязгая, голем подступил к воротам, к недоподнятому подъемному мосту, встал над раздавленным телом неудачливого переговорщика, поставил на мертвеца ногу, обретая упор. Под чудовищным весом аберландской машины труп, придавленный уже не только с боков, но и сверху, просел. Из лопнувшего брюха вывалились переплетения кишок вперемешку с жиром, кровью и нечистотами. Голем даже не взглянул вниз. Две механических руки, в коих заключалась поистине нечеловеческая сила, вошли в щель между стеной и настилом моста. Одна стальная ладонь легла на каменную кладку, вторая вцепилась в доски и бревна. Наверху, над воротами, встревоженно закричали. Там кто-то все видел, и кто-то все понял, а голем уже начал раздвигать руки, словно открывая створки гигантской раковины, словно распахивая полог огромного шатра, словно разводя края резаной раны. Голем раздирал, разрывал, отдирал, отрывал мост от стены. Из-под стальных пальцев, упершихся в каменный блок, посыпалось сухое крошево. Продавился и затрещал дощатый настил моста. Заскрежетал металл. Нет, не перетруженная механика, сокрытая под темно-синей броней. С другой стороны сейчас скрежетало, за надвратной башней, где крепился ворот подъемного моста. Из темных бойниц вылетело еще две арбалетные стрелы. Одна скользнула по гладкой стальной спине. Вторая отскочила от шипастого наплечника. Сверху плеснули крутым кипятком. Сыпанули тлеющим углем. Аберландский монстр даже не поднял головы. Голем продолжал упрямо и сосредоточенно отдирать мост от стены. На стрелы, кипяток и угли он обращал внимания не больше, чем человек, на дождь, снег или докучливую мошкару. В проеме межкрепостных зубцов появился поднятый в четыре руки камень размером с хороший пивной бочонок. Миг, и глыба обрушилась вниз, точно на голову голема. Тяжелый камень ударил о гребень шлема. Отколовшийся кусок валуна отлетел в ров. Попавший под удар великан не шелохнулся, не оторвал рук от стены и моста. Зато взмахнул рукой один из големов, остававшихся на противоположной стороне рва. На этот раз в крепость полетела секира. Огромный топор с грохотом ударил за забороло надвратной башни. Больше сверху не кидали ни камней, ни угольев. И кипятка не лили. И не стреляли больше. Не мешали. Механический рыцарь у главных городских ворот был по-прежнему всецело поглощен своим делом. Механический рыцарь давил, раздвигал, рвал. Еще девять големов выжидали. К городу, не торопясь, подступало войско маркграфа. Надсадный скрежет сменился пронзительным скрипом и жалобным визгом металла, натянутого до предела. А вот уже, и сверх всякого предела, и, звон, лопнуло, не выдержав чудовищного давления, первая цепь, толстая, крепкая, одна из двух, удерживавших подъемный мост. Мост перекосился, криво повис на второй цепи. В воздухе покачивался звенящий обрывок. Голем обошел мост, подступил с другой стороны, вновь просунул в проем руки, налег, навалился. На этот раз долго стараться ему не пришлось. Треск, грохот. Вторая цепь выдержала, не выдержала крепление моста. Массивное железное кольцо, намертво схваченное с толстым бревном, было вырвано с корнем, с железными скобами, со щепой. Высвобожденная цепь дернулась в сторону, вверх, звякнула толстыми звеньями о шлем голема, отскочила от брони, расписанной магическими письменами, ударилась о край воротной арки. Тяжело опала вниз. Мост рухнул. Лег поперек рва. Косо, неровно, но надежно. Подъемный мост главных городских ворот, способный выдержать пару-тройку груженных купеческих вазов, не сломался и под тяжестью шагнувших на него големов. Трещали доски деревянного настила, гнулись сцепленные воедино бревна, но оберландские великаны все же благополучно перешли ров, друг за другом, по одному, а перейдя, принялись за работу. За ворота принялись. Таран человекоподобным оберландским машинам не потребовался. Машины обходились булавами и секирами, удары которых по силе едва ли уступали таранным. Фунша, фунша, фунша. Грохот стоял неимоверный. Сотрясались дубовые, обитые железом створки, дрожала мощная каменная кладка. Всем десятерым механическим рыцарям у воротной арки места не было. Големы не могли одновременно крушить преграду, не мешая при этом друг другу, а потому ворота разбивали лишь трое. Остальные семеро стояли в стороне, под стенами и надвратными башнями, ждали. Фунша, фунша, фунша. Тяжелые навершия палицы широкие лезвия огромных секир сминали, рвали и корежили широкие полосы железной обивки, крошили, обращая в щепки, неподатливый мореный дуб. И ничего с этим поделать было нельзя. Остановить неизбежное невозможно. Да и некому, собственно, останавливать-то уже. Со своего места Депольт видел. Надвратные башни и примыкавшие к ним стены покидали даже те немногие смельчаки, что поначалу пытались обороняться. Видимо, и они в полной мере осознали всю тщетность своих усилий. Фунша, фунша, фунша, громыхало над обезлюдевшими укреплениями и опустевшими привратными кварталами. Скоро ворота падут, скоро воины Альфреда Чернокнижника вступят в Нидербург, даже не прибегнув к разрушительной силе своей артиллерии. В самом деле, к чему обстреливать город, который уже утратил волю к сопротивлению, который можно брать голыми руками? Зачем жечь порох, зачем тратить магиерские снаряды на умерщвление нидербуржцев, сердца которых полны ужаса? Все-таки не случайно, совсем не случайно Змеиный граф послал вперед бронированных монстров. Их зримая мощь и их неумолимость оказались не менее губительными для и без того невысокого морального духа нидербуржцев, чем смертоносный залп дальнобойных оберландских бомбард. Нет, големы сейчас не просто взламывали ворота. С каждым ударом они разбивали, добивали решимость в смятенных душах горожан. Остатки, осколки решимости, ошметки стойкости и воли. С каждым ударом они множили панику на городских улицах. Големы все долбили и долбили своими секирами и булавами. По центру ворот, туда, где засов, били молча, монотонно, упрямо, механически, без остановки, без устали. Фунша, фунша, фунша, глухо разносилось вокруг. Первой поддалась правая створка, пошла трещинами, раскололась, развалилась на части, обрушилась внутрь вместе с переломленным засовом. Остатки разбитой створки големы снесли с петель парой заключительных точных ударов, беспрепятственно оттянули в сторону левую, уцелевшую, но тоже едва державшуюся, створку. Теперь путь в город преграждали лишь две внутренние решетки, опущенные и в натяг обмотанные цепями, концы которых были намертво закреплены под стенами, в массивных кольцах, торчавших из кладки и фундамента. Цепи не позволяли ни сдвинуть, ни приподнять тяжелые воротные решетки. Окованные прутья, отделявшие арку от городских улиц, были не в пример толще тех, которые Депольт в свое время выдирал из окна магиерской мастератории при помощи механической руки. Но сейчас стальные руки големов действовали не одними лишь пальцами-тисками. Сейчас в руках этих было оружие сродни стенобитному. Поднялась и с оглушительным звоном опустилась на железные прутья секира. И, булава, и, снова секира, и, опять булава, секира, булава, секира, булава. Теперь в тесной арке едва помещались два голема, но оба били дружно и слаженно, как молотобойцы в кузне. И решетчатая наковальня поддавалась, прогибалась. Пш, пш, пш, звенел металл-ла-металл, порождая под гулкими сводами жутковатое эхо. Брызгали искры, летели обломки кованых прутьев и звенья цепей. Сверху сыпались пылью выкрашенная щебенка. Осколки металла и камня стучали по шлемам, наплечникам и нагрудникам оберландских монстров. Пш, пш, пш. Закаленные лезвия громадных секир, лишь самую малость затупленные и изубренные, перерубали более мягкие и податливые металлу. Тяжелые булавы мяли и проламывали преграду. И так прут за прутом, цепь за цепью. И в конце концов, бжзвяк, первая решетка пала, а через пару минут и вторая, обвисла искореженными обломками на обрывках цепей. Големы вошли в Нидербург, и золоченые ключи на алых подушечках им для этого не понадобились. Вслед за передовым десятком стальных великанов в разбитые городские ворота вступала армия оберландского маркграфа. На ветру победно реял синий стяг с серебряной змеей. Глава 27. Дипольт все еще оставался на стене. Пожалуй, он один там сейчас и оставался. От глаз входящих в город оберландцев фальцграф укрылся в тени пустующей ниши, где прежде, до его похода, стояла крупная бомбарда. Место оказалось удобным. Оставаясь невидимым для врага, Дипольт имел возможность наблюдать сверху, как паника, нет, паника овладевала Нидербургом, будто стремительно распространяющийся пожар. Улица за улицей, квартал за кварталом, только возле главных ворот, взломанных и павших, царила тишина. В прочих же концах города метались люди, кони, брошенная скотина. Оборонительных баррикад никто специально не возводил, но перевернутые в суматохе повозки, опрокинутые прилавки и рассыпавшиеся по мостовой груды товаров и брошенной утвари превратили узкие улочки в труднопроходимые лабиринты. Крики ужаса и боли неслись отовсюду. Так в слепой и безжалостной давке кричат напуганные и бегущие, и затаптываемые бегущими. Нидербуржцы бежали, похватав в попыхах самое ценное либо то, что просто попалось под руку. Но большей частью бежали налегке, не отягощая себя ничем, бежали сломя голову. Кто мог, как мог, куда мог, а путей к спасению, собственно, имелось всего три, по числу незанятых еще оберландцами городских ворот. Ворота эти открывались, распахивались настежь, и одни, и вторые, и третьи. Поднимались решетки, опускались мосты, а полоумевшие горожане валом валили через тесные проходы. Люди в арках давили друг друга насмерть, несчастные падали в ров, где натыкались на острые колья или захлебывались в мутной жиже. Но едва ворота наполнялись вопящей толпой, как из-за городских предместий появлялись стремительные отряды легкой оберландской конницы, дожидавшейся своего часа, и паника возрастала многократно. Тот, кто уже успел выбраться из крепости, поворачивал назад, кто с величайшим трудом протолкался к воротной арке и еще не видел новой опасности, упрямо ломился дальше, наружу, за стены. Давка усиливалась. Ров уже забился копошащимися телами вровень с настилом моста. По телам бежали, ползли, перебирались. С одной стороны рва, на другую, туда и обратно. Бестолковые метания вперед-назад, назад-вперед окончательно сбивали с толку. Нидербуржцы утрачивали способность соображать, а воротные створки, плотно прижатые вопящей массой к стенам, запираться. Подъемные мосты, облепленные людьми, становились совершенно неподъемными, и всадники чернокнижника успевали подскакать прежде, чем ворота закрывались вновь. Оберландцы загоняли перепуганных и большей частью безоружных, мало кто из бюргеров, стремившихся покинуть город, осмеливался браться за оружие, нидербуржцев обратно за стены. Не церемонясь загоняли, словно скотину на бойню. Кого понукали грозным окриком, кого теснили конем, кого охаживали плетью. Самых упрямых и непонятливых доставали клинком или острием копья. Горожане выли, пятились, отступали. Всадники змеиного графа наступали, перегораживали улицы, примыкавшие к стенам. В западных воротах кто-то все же сумел обрушить внутренние решетки перед самыми мордами оберландских лошадей на головы теснившихся в арке нидербуржцев. Сброшенные решетки на время задержали конницу маркграфа, но это уже не меняло ровным счетом ничего. От одних запертых ворот мало толку, если трое других, нараспашку. Город уже пал, и город был обречен. По извилистым улочкам со звоном и грохотом двигались големы. Под тяжелой поступью стальных великанов крошились дощатые настилы и камни мостовых. Брошенная горожанами утварь втаптывалась в грязь. Люди, собаки и скот, с дуру либо со страху выскакивавшие под железную руку, гибли. Тела убитых големы отшвыривали в канавы для нечистот. Меж высоких, в 2-3 этажа, домов носились, разгоняя толпы нидербуржцев, оберландские всадники. Пехота чернокнижника сноровисто расчищала проходы, заваленные скарбами, перегороженные перевернутыми повозками переулки. Пожаров и грабежей пока не было, массовых избиений и резни тоже. Под мечи попадали лишь те, кто не успевал убраться с дороги, кто вольно или невольно мешал стремительному и неумолимому продвижению чужаков. Оберландские отряды действовали, видимо, по заранее оговоренному плану. Воины змеиного графа, и живые, и механические, быстро и ловко делили захваченный город на части, словно нарезали гигантский пирог. В первую очередь оберландцы отсекли и окружили кварталы мастеровых, где уже начиналась охота за ремесленниками. Неудивительно, Хорошие умельцы вроде вареного Мартина могли пригодиться Либиусу, а Нидербург всегда славился своими мастерами. Часть вражеской конницы и около двух десятков големов кратчайшим путем добрались до небольшого бургграфского замка в самом центре города, где заперлись несколько знатных семейств с верными слугами. Здесь под конец штурма даже вспыхнуло слабое запоздалое сопротивление, подхлестнутое, впрочем, не столько воинской доблестью, сколько отчаянием и безысходностью. Големы взломали ворота городской цитадели и при поддержке оберландских рыцарей перебили немногих сопротивлявшихся, без труда, без жалости и без потерь со своей стороны. На городские стены, превратившиеся теперь в огромный загон для обезумевшего двуногого скота, тоже уже взбегали расторопные воины чернокнижника, так что Дипольду пришлось покинуть бомбардную нишу, поспешно спуститься вниз и искать новое укрытие. Увы, ничего подходящего найти не удалось, не хватило времени. Благополучно миновав пару-тройку опустевших кварталов, фальцграф, прятавший лицо под инквизиторским капюшоном, вдруг очутился на пути вопящей толпы. Толпа подхватила, понесла. С десяток всадников и пара грохочущих металлом големов гнали ополоумевших нидербуржцев по кривым городским улочкам. И, свернуть некуда. И все двери на пути, как назло, заперты. И окна, слишком высоки, не достать. И проулки, перекрыты. Справа, оберландские щитоносцы. Слева, поваленная на бок повозка. А там вон, со стороны развилки, на толпу надвигается еще один голем с занесенным мечом. Все, нет более никакой возможности вырваться, спастись. Да и слепая толпа держит, будто тисками вертит, влечет, волочит за собой. И выплескивает, вышвыривает, ага, на знакомую рыночную площадь, некогда просторную, а ныне переполненную людьми, гудящую, кричащую, стенающую и плачущую, оцепленную неподвижными големами, пешими латниками, копейщиками и горцующими всадниками на сытых крепких лошадях. Здесь, на этой самой площади, Дипольд совсем недавно одним взмахом меча решил вопрос о нидербургских бомбардах. А какой вопрос намерен сейчас решать на городском торжище Альфред Аберландский? И, как решать, нидербуржцы взгоняли на площадь отовсюду. Из окрестных улиц в многоголовое и многоголосое море втекали все новые и новые живые ручейки и речушки, понукаемые безжалостными преследователями-погонщиками. Теснота становилась невыносимой. Со всех сторон звучали пронзительные детские крики, истошные женские вопли, надсадные и хриплые стариковские мольбы, которых, впрочем, никто уже не слышал и не слушал. В великом страхе сильные затаптывали слабых. И что, что дальше-то? Замысел аберландцев был непонятен. Трудно что-либо разобрать, когда находишься, почитай, в самой гуще волнующейся людской массы, орудуя локтями и плечами, стараясь, чтобы застегнутый на все пуговицы куколь ненароком не свалился с головы, фальцграф начал пробираться к краю площади. Там все будет яснее, там станет просторнее, там, возможно, даже появится шанс спастись. Путь через плотную толпу был нелегок. К счастью, кольчуга, укрытая под черным инквизиторским плащом, надежно оберегала в жестокой давке нутро и ребра. Весьма кстати пришелся и за сапожный нож, которым Дипольд, не мудрствуя лукаво, расчищал дорогу. Болезненные уколы и порезы заставляли стоявших впереди поневоле расступаться и шарахаться в стороны. Он пробился, протиснулся, туда, куда хотел, куда надо было, и, вовремя. Альфреда Аберландского Дипольд узнал сразу, по знакомым латам, по серебряной змее на нагрудной когте, по ненавистному лицу, глумливо ухмыляющемуся из-под откинутого забрала. Позади властителя верхних земель маячил черный магиерский капюшон с двумя прорезями для глаз. Проклятый прагсбуржец здесь неотступно следовал за змеиным графом. Альфред и Либиус неторопливо подъезжали к переполненной площади со стороны главных ворот. Конные телохранители и четыре голема окружали повелителя Аберландмарки. Колдуна тоже сопровождали двое верховых с обнаженными без особой, в общем-то уже, надобности длинными клинками. И не понять, то ли охрана это, то ли стража, приставленная к магиру. Над головами маркграфской свиты лениво колыхалось синее полотнище с геральдической змеей. И по мере того, как приближалось аберландское знамя, перепуганная толпа волновалась все больше. Что-то должно было произойти. Скоро. Сейчас. Дипольд вдруг понял, что на переполненное торжище никого больше не впихивают. Видимо, аберландцы уже согнали всех, кого смогли, кого нашли, или кого сочли нужным. Хру-хру. Протяжный звук боевого рога неожиданно накрыл площадь. Нидербуржцы вздрогнули, готовясь к худшему. Но нет, это был не сигнал ко всеобщему избиению. Аберландские солдаты и големы не заносят оружие, не рубят, не колют. Дипольт присмотрелся. Ага, вон там, вон тот, вот откуда идет звук. Хру-хру. Повторно загудел, надувая щеки, сигнальщик из свиты маркграфа. И опять, в третий раз. Хру-хру. Изверглась из изогнутого рога, навешенного на плечо дудца в пестрых парадных одеждах. Тройной призыв возымел жутковатое действие. Когда гулкое эхо укатилось наконец куда-то за городские стены, набитая народом площадь замерла, стихли крики и гомон, люди оцепенели. Над многоглавым людским морем нависла неестественная тишина, сродни могильной. Невероятно, молчали даже те, кого только что давили и затаптывали насмерть. Наверное, от того, что никто больше никого не давил и не топтал, нидербуржцы стояли недвижимо, будто прислоненные друг к другу статуи. Но дети-то, напуганные, неразумные, полузадушенные, они-то ведь должны кричать, не кричали. Уже, Дипольт увидел в плотной толпе молодую женщину. Платье разорвано, волосы растрепаны, в руках младенец. Мать в ужасе таращила обезумевшие глаза на аберландскую серебряную змею и правой ладонью крепко зажимала дитяти рот. Ладонь была большая, детская личика, маленькая и синяя. С ртом вместе женщина закрывала ребенку нос. Младенец не шевелился. В материнских объятиях лежал маленький трупик, неживое дитя, теми же объятиями и задавленное. Перепуганная горожанка ничего не замечала. Глава 28. Тихо. Звонкий голос аберландского глашатая резанул воздух. Тихо, презренные жители Нидербурга. Его светлость маркграф Альфред Аберландский будет говорить с вами. Его светлость чуть тронул коня. Неторопливо выехал вперед, осмотрел площадь, широко улыбнулся, продемонстрировав два ряда белых ровных зубов, указал рукой на пустое пространство перед собой, распорядился лаконично: «Мастеровые, сюда!» По одному, толпа не шелохнулась, согнанные на торжище нидербуржцы, казалось, вовсе перестали дышать, улыбка Альфреда стала шире: «Чего застыли, тупицы? Мастеровых не трону, мастеровые мне нужны!» Толпа зашевелилась, отозвалась недоверчивым шепотом. Люди переговаривались в полголоса, однако выходить к чернокнижнику никто пока не спешил. «Нет, значит, здесь ремесленного люда, всех городских умельцев, значит, мои воины уже похватали? Ну, как знаете». Маркграф пожал плечами, начал разворачивать коня. «Есть!» Пронесся над площадью тонкий пронзительный крик. Кто-то отчаянно продирался сквозь плотную человеческую массу. Продрался. Из толпы выступил невысокий кряжистый человек с чернявой бородой на пол лица. Выступил и тут же был подхвачен аберландскими латниками. Два копейщика подвели нидербуржца к маркграфскому коню, швырнули наземь. Бородач затараторил, быстро, сбивчиво: «Есть, ваша светлость, я, Дитрих Бондарь. Меня все городские пивовары знают, и в предместьях тоже знают, и на Остландской ярмарке обо мне слыхали. У меня лучшие во всем Нидербурге бочки. Самые крепкие, самые надежные, любой скажет, а коли надо, так и на бомбарды крепежные обручи сладить смогу». Брови Альфреда взлетели куда-то под забрало, лицо маркграфа сделалось озадаченным. Понятное дело, не каждый день встретишь бондаря, готового взяться за изготовление бомбард. «Эй, колдун!» — повелитель верхних земель поманил пальцем магиера. Тот подъехал. Стража охраны не отставала при этом от Либиуса ни на шаг. «Нужен нам бондарь?» — спросил маркграф. Магиерский капюшон качнулся из стороны в сторону, отрицательно качнулся. Видимо, бондарь аберландцам был не нужен. Либиус что-то негромко сказал маркграфу. Альфред лениво махнул рукой. Стражники рывком подняли бедолагу на ноги, оттащили обратно, впихнули в толпу. Несчастный Дитрих Бондарь пытался объяснять, умолять и доказывать, но удар копейным древком под дых заставил его умолкнуть на полуслове. Однако неудачная попытка бочкодела всколыхнула прочих умельцев, оказавшихся на площади. К аберландскому знамени отовсюду проталкивались люди, стремившиеся привлечь к себе внимание чернокнижника. «Я», доносилось из тесных рядов. «Кузнец», «Бронник», «Горшочник», «Шорник», назывались мастера. Процесс пошел, кто-то выбирался из толпы сам, кого-то выхватывала крепкая рука аберландского латника. Объявившиеся умельцы падали к копытам маркграфского коня один за другим. Каждый доказывал, что именно он лучший и что без него никак нельзя. «Куда?» — осаживали особо ретивых телохранителей Альфреда. «Не переть скопом. По одному подходить». Сам же властитель верхних земель только улыбался, молча, насмешливо. Кандидатов наскоро опрашивал Либиус, перед которым иные нидербургские ремесленники робели больше, чем перед змеиным графом. Отбор проходил быстро и незатейливо. Одних умельцев отводили в сторону, других возвращали в толпу. Насколько понял Дипольд, брали в первую очередь тех мастеров, которые имели дело с металлом, но не только их. Магиерский капюшон с двумя непроницаемо темными смотровыми прорезями кивал довольно часто. Чем при этом руководствовался Либиус, оставалось загадкой, но, несомненно, выбор делал именно он, не маркграф. Отобранные нидербуржцы отходили с радостью и надеждой. Некоторые искренне благодарили маркграфа. Лишь какой-то оружейник, чья кандидатура уже была одобрена Магиером, попытался по доброй воле вернуться назад, на площадь, где вдруг тонко заголосила и забилась в истерике молодая женщина. Его не пустили, сшибли с ног, связали. Как оказалось, наивный оружейник рассчитывал, что умелые руки спасут не только его самого, но и жену с детьми. Нидербургский мастер ошибся. «Ремесло – это одно, назидательно и громко, чтобы слышали прочие», – объявил маркграф. «Бабы и детишки – другое, и мешать одно с другим не нужно. Кто следующий? Выходи». Выходили. А Дипольд оценивал расположение маркграфских воинов и мысленно прикидывал расстояние между ними. Увы, никакой надежды на спасение не было. Пешему ускользнуть с оцепленной площади не стоило и пытаться. И что остается? Принять последний бой, напасть за сапожником на Альфреда или Либиуса. За сапожником. Да уж, маркграфа и магиера надежно прикрывают конные телохранители и верные трабанты, начеку. А рядом цепь копейщиков. А еще, големы. Нет, за сапожный нож не то оружие, с которым стоит сейчас устраивать дерзкое покушение. С ножом, ничего не добиться. С ножом, не успеть. Правда, с того места, где Альфред и Либиус опрашивают нидербуржских ремесленников, можно достать никем и ничем не защищенного трубача. Фальцграф внимательнее присмотрелся к бездоспешному всаднику в ярком наряде, пригодном для парадных выездов, но не для боя. Ведь, действительно, можно. С сигнальщиком змеиного графа он совладал бы в два счета. А что, сбросить этого разодетого павлина с коня, и самому, в седло. Ну а там, уж как повезет. Аберландский трубач был не только без брони, но и без оружия. А вот конь под ним, знатный, рослый, сильный, выносливый жеребец. То, что нужно для бегства. Для очередного бегства, скрежетнул зубами Дипольд. Ладно, тут уж скрежещи, не скрежещи, но к маркграфской свите его все равно близко не подпустит. Из толпы даже выйти не позволит. За мастерового-то себя никак не выдашь. Служивший до сих пор Дипольду верой и правдой дорожный плащ святого отца теперь оказался помехой. Ну не может нидербургский ремесленник носить инквизиторское одеяние. И скинуть этот маскарадный костюм тоже нельзя. Сейчас не самый лучший момент для того, чтобы открывать лицо. Я, ваша светлость, рвался тем временем к чернокнижнику очередной кандидат. Пухленький, чистенький, ухоженный, в богатом платье, обликом похожий, скорее, на преуспевающего купчишку средней руки, нежели на местного умельца. Горожанин выбрался из толпы, и тут же попал в руки аберландских копейщиков, а после был брошен перед маркграфом. Упитанный нидербуржец бухнулся на колени, забубнил скороговоркой, не поднимая головы. «Все могу, ваша светлость, пушки ладить, колокола лить, мечи ковать, кольчуги плесть, брони править, часы чинить, бусы и серьги с каменьями паять». Маркграф и магиер переглянулись. На этот раз слово взял маркграф. «Эк, оказывается, каков мастер на все руки!» Насмешливо крякнул Альфред. «Истинно молвите, ваша светлость, так и есть. Сталь, железо, бронза, золото, серебро. Все могу, все могу, все могу». Дипольд поморщился. Даже ему, человеку, не посвященному в тонкости городских ремесел, было ясно. Врет обезумевший от страха толстяк, и притом врет безбожно. Ну не может ювелир изготавливать мечи, а бронник возиться с часовой механикой. И не работает с серебром и золотом тот, кто имеет дело со сталью. Скорее всего, валяющийся в пыли горожанин прежде просто торговал и тем, и другим, и третьим, а ныне решил всеми правдами и неправдами, а неправдами, так в первую очередь, прибиться к группке нидербургских ремесленников, в которых нуждались аберландцы, которых в ближайшее время убивать, явно, не собирались. Прибиться, а потом, интересно, как этот торгаш собирается выкручиваться потом, на что надеется, рассчитывает сходу овладеть мастерством, которому прочие учатся не один год, или он вылез из толпы без всякой надежды, на авось, лишь бы не оставаться среди обреченных. Все могу, все могу, все могу. безумолку твердил купчишка, бездарно прикидывающийся ремесленником. То ли змеиного графа убеждал, то ли себя самого. «А ну-ка встань, чудо-мастер!» Пугающе медовым голосом повелел Альфред. Нидербуржец поднялся. «Ага, а глазки-то зажмурены. И даже издали видать, как дрожат у бедолаги колени. Член городского совета, которому Дипольт на этой площади срубил голову, и тот вел себя достойнее. Все могу, все могу, все могу. И покажи мне свои мастеровые руки». Не заподозрив подвоха, Бюргер машинально поднял над опущенной головой обе руки, ладонями вверх, потребовал маркграф. Нидербуржец, не переставая бубнить одно и то же, повиновался. «Все могу, все могу», на одной ноте заклинал он. «Быстро-быстро, без перерыва». «Так», протянул Альфред. «А где же твои трудовые мозоли, славный ты наш умелец?» «Всемо». Обманщик осекся, замер, застыл, понял, осознал свою ошибку и всю бессмысленность необдуманного, опасного поступка. Только теперь, видимо, и осознал. Краткая пауза. Горожанин, спохватившись, дернулся было, но, держать руки, негромко, но угрожающе рокотнул сквозь зубы змеиный граф. Не прятать ладони. Дрожащие руки, вывернутые ладонями кверху, замерли в воздухе. Голова же норовила укрыться под ними. Голова втягивалась в плечи, будто шеи не было вовсе, будто меч входил в ножны и никак не мог войти полностью, чтоб с рукоятью вместе. «Ты раскрой-ка глаза, чудо-мастер, да посмотри», продолжал откровенно потешаться над бюргером маркграф. «Не на меня, туда вон посмотри, на обычных работников, кои лишь одному делу обучены. Видишь, у каждого его ремесло на дланях проступает, а у тебя ручки чистенькие, гладенькие, к труду неприученные. Как у знатной дамы ручки-то?» Аберландский властитель помолчал немного, полюбовался произведенным эффектом, продолжил, зловеще и ласково одновременно. «Нехорошо обманывать, а мне прямо в глаза лгать, так и вовсе непозволительно, чудо-мастер. Ну, чего же ты теперь-то молчишь, а?» Тихонько простонал нидербуржец. «Кто таков?» — рявкнул в полный голос Альфред. «Купец, ростовщик, иной какой бездельник, а?» По штанам горожанина расплывалось темное пятно. Толпа на площади вновь притихла. «Мозоли где?» – спрашиваю. Рычал маркграф. «Коли вышел сюда, коли мастеровым назвался, почему без мозолей? Отвечай. Ваша, све, хватит», – досадливо оборвал жалобное бление Альфред. Тронул коня, подъехал ближе, чуть наклонился в седле. Пообещал, почти милостиво. «Ладно, не переживай, будут еще тебе мозоли». Маркграф вдруг резко взмахнул правой рукой. Свист, секущий, с оттягом удар. В воздухе под змеиным аберландским штандартом змеей же мелькнула толстая плеть. Полоснула по поднятым и раскрытым ладоням. Смачный шлепок, красной моросью брызнула кровь. Отлетел в сторону мизинец, вырванный тугой косицей, сплетенная из кожаных ремешков. Дикий вопль разнесся над рыночной площадью. Прижав кровоточащие руки к груди, ремесленник-самозванец катился по земле, к притихшей толпе катился, от которой прежде так хотел отделиться.